Глава 34. Из распахнувшейся двери на Кристину смотрело встревоженное лицо Ирмы. «Ты чего засела? Случаем не рожаешь?» Кристи тяжело поднялась с унитаза, спустила воду и поплелась в комнату мимо морозилки с трупом под пристальным взглядом Дитрих. После неудачной попытки освобождения беременные пленницы передвигались с понурой головой, злились друг на друга и вяло переругивались. Ната слышала возглас Дитрих и встретила Кристи шипящим упреком. — Ты слабо ее ударила! — Сама бы попробовала. Меня бы она убила. — И по делам. Ты даже ключ с пола не смогла достать. — Ты мой живот видела? Попробуй с таким! Кристи прекратила бессмысленную перепалку, подошла к окну и отогнула зеркальную пленку. О новом бунте пленницы не помышляли. Надеялись, что труп врача усиленно ищут и обязательно найдут их квартиру. Хотя надежда с каждым часом таяла. Неожиданно Кристи припала глазом к щели. Заинтригованная Ната поднялась с постели и подошла. — Что там? — Я их уже видела, когда кисть нашли. Тот в форме участковый, а высокий и крепкий наверняка опер. — Дай взгляну. — Они за нами, да? — с надеждой спросила Ната. — Пакет из супермаркета. Разочарованно промолвила Кристи и расстроилась. — Какой полицейский потащится на задание с продуктами? Сзади скрипнула дверь. Сурмамы резко обернулись и заслонили спинами окно. В комнату вошла Ирма. — Чего напряглись? У нас же мир. Вы ведете себя тихо, я вас не трогаю. Ждать осталось недолго. Она села на край кровати, устало спустила руки между колен, помолчала и вновь взглянула на женщин. — Вы обе здесь из-за денег. А если бы жили в достатке... «Рожали?» «Когда семья, то надо», — сказала Ната. «У вас же нет семьи, а родили?» «Так получилось». «Получилось у них. Без семьи, без денег». Ирма покачала головой и хлопнула себя по коленям. «Вот у меня деньги были. Думала, что много. Уехала за границу, чтобы пожить в свое удовольствие». Сначала путешествовала. Европа, теплые острова, океан. В голове ветер, сорила деньгами. Дорогие отели, украшения, шмотки из бутиков. Вы знаете, сколько стоят туфли из настоящего бутика? Тысяча! И не рублей! Беременные переглянулись. Их удивляла не цена, а Ирма, изливающая душу. Я отрывалась сама по себе. Когда есть деньги, муж не нужен, достаточно мимолетных романов. Но с годами одной неприлично, все парами. И я завела бойфренда, чтобы был рядом. Красавчик! Вот ты, Кристи, когда захотела родить? — Да я вообще-то и не хотела, — призналась Кристина. — А я прекрасно помню, когда захотела родить. Мы были в гостях с бойфрендом. Он взял на руки крошечную девочку наших знакомых. Как же они великолепно смотрелись! Красавец-мужчина с очаровательной крохой на руках. В сердце защемило. Мне тут же захотелось такого же красивого малыша, чтобы он держал нашего, моего. Никаких расчетов. Просто захотелось родить. Понимаешь? Кристи неуверенно кивнула. Ирма приподняла руки, словно держит ребенка, и тут же отпустила. «Мне тоже предложили подержать девочку. Я подтянулась и отказалась. Я хотела держать на руках своего ребеночка, родного». Ирма улыбнулась натужно, с вызовом. «С тех пор мы не предохранялись. Красавчик старался в постели. Я высчитывала сроки, мы меняли позы, и ничего. Каждый месяц ждешь, и снова мимо. Кристина бесшумно пересекла комнату и села рядом. Ната пристроилась на кровать напротив. Они ждали продолжения. Я бросила красавчика. Заводила новое знакомство, использовала одного, другого. А мне давно за 40. Пошла по врачам. А с врачами только начни. И пошло-поехало. Полное генетическое обследование, страшные уколы по 30 тысяч долларов. Врачи сделали все, что могли, и нашли рак на ранней стадии. Повисла долгая пауза. Дитрих выдохнула и завершила рассказ. Перед химией посоветовали сохранить яйцеклетку. Сохранила. Единственную. Других нет и не будет. Понимаешь, Кристи? Ирма поймала взгляд Кристины. Попова потупилась и призналась. А меня изнасиловали трое. Одногруппника в армию провожали. Парни нажрались, распустили руки, навалились. Я ничего не могла сделать, только плакала. У меня первый раз и залетела. «Суки, твари!» — выругалась Дитрих. «Ты заявила?» «Где там?» — смолчала. А когда через 2 месяца узнала о беременности, поздно было. Ох, и рыдала я. Решилась на аборт. Гинеколог пугала. Останешься бесплодной, никогда не родишь. А я с детства помню, как бесплодные яблони под корень вырубали. И оставила. Ты все правильно сделала, Кристи. Кто из троих отец, знать не хочу. Их жизнь наказала. Один спился, другого посадили, третий отслужил, ушел воевать и... К черту! Не нужны мне мужики. Рожаю от непорочного зачатия. Уехать хочу из дыры навсегда. Но не в пустое место, а в свою квартиру. Чтобы хотя бы у дочки жизнь пошла по-другому. — Так и будет, — заверила Дитрих и обняла Кристину. Женщины помолчали и, не сговариваясь, посмотрели на Наташу. Под требовательными взглядами Ната заерзала и стала оправдываться. — У меня был постоянный парень. Любили друг друга. — Леха из автосервиса? — Он всех любил, — скривилась Кристина. — Это неправда. — Ну ладно, тебя любил чаще других. Как забеременела, бросил. Он обещал жениться после родов. Деньги давал вначале. Да, знаю я. Сунул подачку и укатил. С ней пошутили, а она надулась. Ната скривила лицо от обиды. По пухлым щекам покатились крупные слезы. Ирма подсела к ней, приобняла. Ну, полно. Она не со зла. Вы же подруги. Жизнь у вас такая. Из подвала к солнышку потянулись, а солнце и обжечь может. Ната вздрагивала, хлюпала носом и подвывала. Пока Ирма успокаивала ее, Кристи бочком прошла к окошку, отогнула ноготком пленку, выглянула. Дитрих заметила. Оставила Нату, метнулась к окну. — Что тут такое? — Пленку отрываете. Ирма оттолкнула Кристину и выглянула во двор. Увидела участкового и оперативника. Полицейские что-то обсуждали, смотрели в сторону их дома и рассматривали подъезды. Дитрих отшатнулась, прижала пленку, бросила разгневанный взгляд на Сурмам. — Вы что задумали, дряни неблагодарные? Я же стараюсь. Не хотите по-хорошему? Место в морозилке найдется. Могу к кровати привязать и не отпускать до родов. Вы этого хотите? она достала раскладной нож. Сурмамы сжались на кроватях. Дитрих металась по комнате, угрожая ножом от одной к другой. — Как ну не подходить? Лежать, не высовываться! Я добьюсь своего! Получу ребенка!